Вначале я почитаю место Священного Писания, Римлянам, глава 11, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». У нас эти дни, дни особые. Хотя для некоторых людей кажется, ну что особенного? Ну подумаешь, в пятницу прошло членское собрание. Кого-то приняли в члены церкви. Вчера преподали крещение. Сегодня совершат молитву с возложением рук. И они будут участвовать в вечере, как и все. И что особенного? Кто-то скажет, а я уже это прошел давно. И так привык, и все хорошо, и все нормально. А для некоторых это вообще не является никаким особым значением. И вы знаете, я сегодня хотел бы сначала для всех нас порассуждать, а уже потом немножко и для тех, кто над кем сегодня будет совершаться молитва благословения с возложением рук. Вся ситуация в том, что во все времена так было, что Господь свое дело делал так в дни людей, что он не выделял этот день каким-то особенным. Ну, например, в этот день солнце 7 раз сильнее не стало светить. Этот день не стал 25 часов в сутки. И знаете, все абсолютно одинаково. Никаких знамений не происходит. Никаких знамений не происходит. И кто-то бы сказал, ну это если бы особенное, то должно быть какое-то знамение для меня, что-то особенное. Ничего особенного не происходит. И великие дела Божии делаются в обычные дни, в простые дни, и даже не в воскресные дни, братья и сестры. В сам любой день Господь, знаете, вот работает над человеком, и постепенно, Слово Божие говорит, прилагаются души спасаемых к церкви, число язычников наполняется. Кто-то за этим наблюдает, а нам нет возможности просчитать, сколько еще осталось там этих свободных мест, как говорят, для язычников. А потом что? Потом время благодати для язычников закончится. Но я бы хотел сказать сегодня, что вот прочитаю несколько мест, и поэтому порассуждаем. Для одних это понятно и открыто, а для других это непонятно и не открыто. И почему же так? Я буду читать места Священного Писания, записано второе послание Коринфянам, глава 3, с 11 стиха. «Ибо если приходящие славно, тем более славно пребывающие. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода». О ком идет речь, братья и сестры? Как мы понимаем, о ком здесь речь идет? Читая покрывало, читая Слово Господне, читая вот Моисея, покрывало лежит на лицах их. Я думаю, что мы понимаем эту мысль очень простую. Речь идет об израильском народе. Они читают до сих пор закон, и для них закрыто, что спасение во Христе. Закрыто, день спасения для них закрытый. Но ведь не всем же закрыты, братья и сестры. Апостол Павел из этого же народа, да? Ученики из этого же народа, им открыто. А вот народу как целиком закрыто. Они по сей день ждут, когда придет Мессия. Для них закрыто абсолютно это. И они ждут, и они, знаете, даже устраивают гонения на тех, кто принял Иисуса Христа, кому открыто. Живут в одном народе. Одну и ту же книгу читают. Для одних открыто, для других закрыто. И вот у меня вопрос стоит, почему? Я буду читать следующую главу, четвертую главу. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляя себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Вот еще одна сторона, которая говорит не только об израильском народе. Это слово сказано для всех людей. Что есть Бог века сего, который ослепил умы, ослепил глаза, и для них не может воссиять свет благовествования. И вы знаете, я думаю, что таковые люди даже могут присутствовать на наших богослужениях, слушать Слово Божие, и для них все абсолютно закрыто. И у меня опять стоит вопрос, почему? Но первое, на что я хочу обратить внимание, заметьте, не Бог спасения закрыл им глаза. Не этот Бог закрыл глаза им, а закрыл глаза Бог века сего. Князь мира сего закрыл глаза. Не Бог. Написано, что Бог открыл, следующее слово мы читаем, что вот, потому что Бог, повеливший из тьмы, там, где было закрыто, из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса. Бог открывает вот эти закрытые сердца. Закрытые глаза открывает, но у одних они закрыты, у других открыты. И у меня вопрос, но почему же? Почему? Виновны ли они, что у одних закрыто, а у других другим открыто? Кто в этом виноват? Я вспоминаю события, которые мы не так давно с вами отмечали. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Там написано так. Иисус, входя в Иерусалим, заплакал и говорит, «О, если бы ты, и ты, хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих». Почему? Почему сокрыто от глаз его? Потом через один стих говорит, постигнут тебя все бедствия за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Но если для него закрыто, виновен ли он? Виновен ли он, если для него закрыто? Я сегодня так хочу сказать, среди нас есть те, которые годами посещают наше богослужение. Виновны ли они, что они до сих пор остаются в стороне от благодати Божией, не являются членами церкви? Не участвуют в общении, в служении Господа, виновны ли они, или кто-то виновен? Ну, на что я хочу обратить внимание вначале? Ты не узнал, о, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Что это за день? Я вспоминаю еще некоторые моменты. У Елисея тоже был день. Помните, когда возносился Илья над головой его, а перед этим он говорит, ну вот наступил твой день, да? Проси, что дать тебе. Был этот день, и он просил. Просил и получил. У Израиля был день, он прошел мимо. Вы знаете, я хочу обратить внимание вот на такой момент, Захария 9 глава, стих 9, там написано, «Ликуй от радости, червь Сиона». Почему? Царь твой грядет к тебе кроткий, праведный, спасающий. Вы знаете, я обратил внимание, что прежде этого дня, когда люди просят и получают, ведь я скажу, тот день, когда входил Иисус Христос вот в Иерусалим с горы Елеонской, когда мы вспоминаем это праздник Верное, это был день, мог народ израильский сказать, Господи, пошли нам. Прости, благослови, и они получили бы. И они бы получили, Господи, это твой день. Спаситель входит в твой город. Ты получил бы, если бы ты просил. А они не просят. Они говорят, запрети, зачем, кричат, дети. Что это за шествие, что это такое? Для них это абсолютно закрыто. Они обвиняют Иисуса Христа вместо того, чтобы просить у Него милости. Просить благословения. А Слово Божие говорит, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий. Твой день проси и получай. Закрыто. Не могут просить. Почему? И вы знаете, я обратил внимание, что Христос до этого не один раз к ним обращался. Вы знаете, бывает момент, бывает тот день, когда мы просим и получаем. Я хочу обратить внимание, сегодня те, кто принял крещение вчера, у них тоже свой день. День, когда они будут просить что-то у Бога. И у нас у каждого был свой день. Когда над нами простирались руки благословения, одни получали его, другие не получали. От кого зависит? Раз в жизни это происходит. Один раз. Одни получают Духа Святого, вдвойне получают. Получают силы для служения, а другие не получают. Хотя и крещение совершили, все вроде бы совершилось, но не получают. Почему у одних есть, а у других нету? Братья и сестры, может, кого-то не волнует, а меня это волнует. Я понимаю, что это бывает раз в жизни. Вообще бывает, я скажу, ну, когда простираются руки благословения, Бог повелел это совершать. Родился ребенок, совершают молитву благословения в церкви. Следующий момент, иногда при покаянии. Потом у нас еще бывает при крещении, да, вот как вот сегодня. Когда еще, братья и сестры? А? При бракосочетании, да? Еще тогда, еще когда бывает? Бывает при болезни, очень написано, когда болен, позовите пресвитеров в церковь, написано, приходили и совершали молитву с возложением рук над них, да? Ну, в основном, вот я скажу, это очень редко, очень-очень редко совершаются такие, ну, я хочу сказать, в принципе, то для служителей это часто, а вот для, посмотрите свою жизнь, это довольно-таки редкие явления. И в этот момент человек что-то просит. Одни получают, другие не получают. Для одних открыто, для других закрыто. То есть, есть, я думаю, среди нас те, которые вообще не пользуются этим. Для них это, ну, как-то все на стороне остается в жизни. Вроде бы знаю, что есть Бог, читаю Слово Божие, молюсь, посещаю собрание, что мне еще надо? Псалом 8, стих 5. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Слава Богу, что все мы люди. Все мы люди. И написано, Бог посещает человека. Помнит и посещает. Я хочу сказать для всякого, если ты человек, Бог тебя помнит, и Бог тебя посещал и посещает. И я бы хотел сказать, прежде чем тот день наступает, когда мы будем что-то просить у Бога и получать, перед этим есть другой день, когда Господь посещает человека. Вот к израильскому народу он обращается и говорит, сколько раз я хотел собрать, как птица собирает птенцов своих под крылья свои. Но вы не захотели. Был момент, когда Господь их посещал? Был. Для всех нас написано, так говорит Дух Святой, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Третья глава Откровения говорит, все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему и обитель у него сотворю, и он будет вечерить, и буду вечерить с ним, и он со мною. Обратите внимание, что прежде существует другой день, когда Господь посещает. Когда вот посещает Господь разными путями, человека посещает, призывает его. И я бы, знаете, наш обратил внимание, ну, сам просмотри, как ты себя вел в этот день, когда Господь тебя посещал, когда Господь звал тебя, когда приглашал тебя, когда давал тебе время для покаяния. Это же тоже твой день был, когда Господь прикоснулся к тебе. Как ты себя тогда вел? Наступит потом другой день. Наступит, когда ты захочешь прийти к Богу, у тебя будут проблемы, трудности, и говорить, Господи, пошли мне. И, может быть, ничего не получится. А может, ты и вообще не обратишься. Может, вообще будешь искать в других местах, в другом, только не у Бога себе помощи. Для тебя будет это закрыта дверь спасения, дверь благодати. Я хочу сказать, наступит еще один день, день праздника, когда Господь, знаете, вот так возьмет с собой церковь, А для некоторых это будет закрыто, они даже и не поймут, и не увидят дня восхищения Церкви Господней. Будет все закрыто. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание вот еще на один момент. Почему Самсон ослеп? До этого видел хорошо, а потом ослеп. Ну, читающие Слово Божие могут хорошо понять. Увлекся игрою страстей и променял вот эти временные греховные, на временные греховные наслаждения, променял общение с Богом. А потом наступила беда, ослеп и стал молоть на врагов. Хотя раньше он мог служить Богу и делать дело Господне. Вот так произошло у них. Почему же Моисей, написано так, что он взирал на воздаяние, он видел далеко-далеко вперед, за тысячи лет вперед, он видел, у него глаза были открыты. У него тоже был перед этим день. День, когда он добровольно отверг все эти временные греховные наслаждения. И потому у него глаза были открыты далеко-далеко вперед. Он видел воздаяние, он видел Христа и шел к Нему. А у Самсона, наоборот, был день, когда он отверг волю Божию и увлекся этим грехом. И потому после этого ослеп и потерял силу Господню. Я сегодня это хочу обратить ко всем, кто здесь находится. Братья и сестры, мы не знаем, сколько еще времени пройдет, и Господь придет, церковь свою возьмет. Я так думаю. Вот ходим мы, есть те, которые ходят год, два, больше. С детства знают Священное Писание. Вот если сегодня Господь возьмет церковь свою, где ты будешь? Ты скажешь, ну я же молюсь Господу. И может быть не раз в день, и утром, и вечером. Может сказать, ну я же каялся. Я же оставил даже какой-то грех. А дальше что? А вопрос задай, почему ты не с Богом? Почему ты не в Его церкви? Почему ты сердцем своим не прилепился к Нему? Что тогда ты скажешь? Вы знаете, я вам хочу сказать, для некоторых это абсолютно сегодня закрыто. Ну, даже скажу, потеряли веру, что вообще Господь придет и возьмет церковь свою. И как-то безразлично увлеклись всем этим земным, временным, проходящим, и для них совершаются дела Господни, для них как-то незаметно, абсолютно это ничего не видят. И Господь говорит, и придет момент, и закроются двери, и тогда будет очень поздно. Тогда будет очень поздно, друзья. Что же делать? Что же делать, если закрыто? Если закрыто. Деяния апостолов, последняя глава, 28 глава, там сказано так. Имеют уши и не слышат. Глаза, чтобы видеть, и не видят. Но такое бывает. Но вот он обращает внимание на самое основное. И не обратятся к Господу, чтобы я исцелил их. Давайте мы прочитаем место Священного Писания, которое я прочитал самое первое. Третья глава, послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, стих 16. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Когда человек ходит на собрание, когда, знаете, вот безразличен ко всему, когда, можно сказать, это покрывало висит на нем, закрыто для него, у него, оказывается, есть простой выход. Обратиться к Иисусу Христу. Он говорит, обратятся ко мне, и я исцелю их. И уши их открою, и глаза их открою. Говорит, когда обращаются они ко Христу, он снимает покрывало, все становится ясно. Вот этот момент общения с Господом, эта встреча с Ним, она открывает и ум к разумению Писания, и глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Это великое дело. Народ израильский, о нем сказано так. Книга пророка Иеремии, глава 8, 20 стих. Вы знаете, когда у них открылись глаза? Там написано так. Они говорят, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Вот теперь они поняли, что все прошло. И лето прошло, время благодати. Все прошло, и жатва, когда Господь собирал к себе в свою житницу людей, звал к себе. Все это прошло. И вдруг они узнают, а я-то остался, а мы-то остались за дверями спасения. И потом будут стучать, Господи, отвори нам. Он скажет, отойдите от меня, никогда не знал вас, никогда. Кто в этом виноват, братья и сестры? Виноват сам человек. Когда Господь звал, ожесточался. Когда понимал, что мне безразлично, к Богу не обращался, ко Христу, чтобы Он открыл ум к разумению Писания и глаза открыл. То есть не приближался, не хотел. А потом, когда станет все понятно, погиб. Но уже будет поздно. Погиб. Навеки погиб, навсегда. Поэтому мне бы хотелось сегодня, прежде чем совершить молитву над теми, кто заключил завет с Господом. Может быть, среди нас есть те, которые сегодня вот находятся в таком состоянии. Или упорствовали до сих пор. Ожесточали свое сердце. Не делали этих конкретных шагов навстречу к Богу. Или, может быть, для них закрыто для вас абсолютно все. Непонятно абсолютно, ничего не понятно, безразлично. Разве можно находиться в таком состоянии? Если у нас, знаете, что-то происходит с глазами, и мы начинаем терять зрение, мы пытаемся поправить его. Обращаемся и к врачу, и очки одеваем, и лечим. Со слухом то же самое. А если у нас с духовным нашим слухом, зрением, вот что-то происходит, неужели нам оставаться безразличными? Есть сегодня возможность обратиться к Господу. Он говорит, для тех, кто обращается к Нему, Он снимает покрывало. Он исцеляет и слух, Он исцеляет и зрение. Он открывает ум к разумению Писания. Зачем тебе погибать, когда есть эта возможность? Я хочу обратить внимание. Каждого человека, Слово Божие говорит, Бог посещает, помнит. Для каждого человека дает день. День, когда он может иметь встречу со Христом, когда может обратиться к Нему, время благоприятное, день спасения, сегодня я могу тебя услышать и могу тебе помочь. У каждого человека будет день, когда он понуждается в Боге. Но как ты себя будешь тогда вести? Я хочу сказать, как сегодня, так и тогда. У меня несколько слов к тем, которые, над которыми сегодня будет совершаться молитва. Я почитаю место Священного Писания. Оно записано в Ефесянам, глава 2. С 19 стиха. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа, краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Мне бы хотелось сказать, что вы теперь для Господа свои, среди народа Господнего не чужие, свои. Бог вам дал Духа Святого. Вы сегодня имеете полное право открыть свои желания и просить у Господа, что вы хотите. И силу для проповеди Евангелия, и для победной жизни. Получить это благословение. У вас был день, когда вы отвергли временное, земное. Может, это так, как Иаков не захотел всего этого, но он искал самого лучшего. Вы не поступили, как поступил Исав. Да что мне там первородство? Никуда оно от меня не денется. Я сейчас хочу. И вот сегодня у вас день, когда вы можете получить благословение от Господа. Вы первый раз будете участвовать в вечере Господней. Вы прообщились к народу Господнему, и сегодня церковь вас во имя Иисуса Христа благословляет. И для вас наступает тот же самый момент, как когда-то наступил день у Елисея. Проси, что дать тебе. И мне бы хотелось, чтобы вы свое сердце открыли для Господа и могли бы воззвать к Нему, и верою получили от Него жребие со священными и благословение. Мы сейчас будем молиться Господу. Но прежде я бы хотел спросить, может, в нашем собрании есть те, кто желал бы сегодня покаяться? Кто желал бы сегодня воспользоваться днем, когда Господь стучит в твое сердце? Ты желал бы сегодня получить откровение разума, может, просветление ума. Я знаю, что это тяжело, но сделать этот решительный шаг навстречу к Иисусу Христу у вас есть возможность. Бог вас зовет сегодня к себе. Двери благодати открыты. Церковь готова вместе с вами помолиться, если и таковые есть. Может быть, знаете, прошел, вы вспоминаете, когда вы ожесточили сердце свое, когда вы как-то пренебрегли благодатью Божией. Но для вас еще не закончено. Еще Господь зовет и говорит, сколько раз я хотел вас собрать. И может быть, сегодня еще один раз Господь вас зовет к себе. И я предложил бы вам сейчас пройти сюда для молитвы. Прежде чем мы будем совершать молитву благословения над крещаемым. Есть таковые, братья и сестры? Может, кто прошел первый раз? Может, еще кто есть? Пройдите сюда для молитвы. Ну, дадим возможность сестре Тоне помолиться. И если у кого-то есть возможность еще, желание пройти, пройдите сюда тоже для молитвы.